Сонет 126. Крылатый мальчик мой, несущий бремя часов, что нам отсчитывают время. От убыли растешь ты, подтверждая, что мы любовь питаем, увидая. Природа, разрушительница, мать, твой ход упорно возвращает вспять. Она тебя хранит для праздной шутки, чтобы, рождая, убивать минутки. Не бойся, госпожи, своей жестокой, коварная щадит тебя до срока. Когда же это время истечет, предъявит счет и даст тебе расчет.